тише. Проснись, пожалуйста. Возбужденно затормошила Миняна. Ну, слушай, мне думается, Карина выдает себя за Сюзанну и подделала ее подпись на страховых полисах. Сюзанну же она держит где-то в заперти и выжидает, чтобы в подходящий момент расправиться с сестрой. Ну, а потом она преспокойно потребует выплаты страхового вознаграждения. От изумления у меня отвалилась челюсть. Ну-ка, дыхни. Дыхни, дыхни. Ты случайно никуда без меня не заходила? Стив Хармас, и вы еще осмеливаетесь намекать, что я пьяна? Ну что за вздорная идея? Если Карина убьет Сюзанну, нам стоит лишь дождаться, пока найдут ее тело и проверят отпечатки пальцев. И тогда вся эта афера лопнет, как мыльный пузырь. «Если Сюзанна пленница, — продолжала настаивать Лен, — Карине нетрудно принудить сестру оставить на полисе отпечаток пальца. Но разве Алан не божился, что сам видел, как девушка приложила палец к полису? Так что твоя гипотеза повисла в воздухе, милая. Несколько удрученная, Лен умолкла и сосредоточила свое внимание на ведении машины, а я вскоре заснул. В Виллингтон мы приехали в начале восьмого. Городишко показался мне невзрачным, но все же был лучше, чем я ожидал. Мы разыскали единственную гостиницу в переулке рядом с главной улицей. Быстро умывшись и перекусив, отправились в театр, находившийся, как нам сообщил один из служителей, в 100 шагах от гостиницы. «Как тебе здесь нравится?» — обратился я к Элен, когда мы шли по пыльному тротуару. «Не для меня», — ответила Элен. «Какие у тебя планы? Ты направишься за кулисы как детектив или как очарованный поклонник?» «Ну, конечно, как детектив. Сыграю в таком ключе, что тебе, услышав о заключенных мисс Геллерт страховых соглашениях, я испытываю некоторое беспокойство за ее безопасность. Укажу на риск, связанный со страхованием на $1 миллион. Напомню о возможности возникновения у некоторых лиц желания избавиться от нее. Ну и будет интересно понаблюдать за ее реакцией. Если сразу раскрыть наши карты, она может струсить и отказаться от своего замысла. Я хочу также выяснить, кто получит деньги, если с ней что-нибудь случится. Меня с собой возьмешь? Или я буду тебе мешать? Разве ты когда-нибудь мне мешала? Сюзанна должна была выступать в 9:15. Мы сидели в душном зале, плотно набитым зрителями, и в течение часа смотрели какой-то старый и глупый фильм. Театр «Палас», казалось, был преисполнен решимости с лихвой вознаградить зрителей за покупку билетов. Помимо фильма и акробатов, выступили певец, от которого у меня заломили зубы, и комик, заставивший Элен покраснеть. Судя по обрывкам приглушенных разговоров, зрители пришли посмотреть на Сюзанну. Мужчин в зале было 6 раз больше, чем женщин. Публика загудела от нетерпения, когда был объявлен номер Брэда Денни, значившегося в программе как «Парень с веселыми ногами». «Скорее бы уж она выходила», — шепнул я Элен. Эта парилка меня совсем доконает».